Глава 18. По коридору передо мной шла статная красавица в сером деловом костюме. Ее походка была величественна и грациозна, а размеренный цокот каблучков по мраморному полу добавлял движением шарма. Ее шелковистые темные волосы плавно покачивались при ходьбе, а рядом с ней быстро и гневно семенила крохотная баллонка. Ой, баронесса, конечно же. Да, я неспешно шел в библиотеку, любуясь Анной. Но в какой-то момент ее мелкая собачка повернула голову и начала тявкать. Тьфу ты! Баронесса обернулась, увидев меня, и выдала. «Егоров, ты опять нас преследуешь!» «Александр», — оглянулась Анна и приостановилась. «Вы тоже идете в библиотеку?» «Да, Анна, хочу уточнить насчет одной интересующей меня книги», — улыбнулся и поравнялся с девушками. Мы пошли втроем, и я повернулся к баронессе, прожигающей меня убийственным взглядом. «Зинаида Константиновна, очень прошу вас не распускать обо мне слухи». «Я понимаю, вы шутите, но любое слово всегда можно по-разному интерпретировать, особенно когда вокруг полно заинтересованных слушателей». Краем глаза я заметил, как задумчиво смотрит на меня Анна. А вот баронесса лишь хмыкнула и произнесла. «Какие тут шутки, Егоров! Ты все время оказываешься там же, где и мы. Преследуешь не иначе». «Ну, что вы такое говорите?» Напоказ возмутился. «С каких это пор случайные дружеские встречи одногруппников стали преследованием?» «А с каких это пор, Егоров, ты стал считать наши встречи дружес?» «Ваше благородие!» — перебила ее Анна. Баронесса осеклась, удивленно уставившись на нее, а ее вассалка продолжила. «Прошу вас, не стоит так шутить. Конечно же, наши встречи с Александром случайные и дружеские». Несколько секунд баронесса напряженно смотрела на нее, а затем кивнула и отвернулась. Мы дошли до входа в библиотеку, я отворил тяжелые двери и галантно пропустил дам вперед. «Спасибо», — поблагодарила Анна, баронесса же едва заметно кивнула. В библиотеке было снова многолюдно. Прилежные студенты МАУТ выжимали максимум из каждой минуты обучения в академии. «Вы здесь для того, чтобы к семинару Петра Михайловича подготовиться?» — участливо поинтересовалась Анна, а затем, секунду поколебавшись, добавила. «Можем вместе расположиться и поработать втроем?» Она с надеждой уставилась на меня своими карими глазами. А вот баронесса, наоборот, нахмурилась. «Прошу прощения, но к этому семинару я уже подготовился», — отозвался я. Анна огорченно кивнула, а ее подруга торжествующе улыбнулась. Мы втроем шли по главному залу, мимо столов, за которыми занимались студенты. Я поймал на себе заинтересованный взгляд и чуть повернул голову, чтобы лучше разглядеть того, кто на меня пялится. Эта девушка вновь сидела в одиночестве за толстой книжкой. Уже не впервой я натыкаюсь на нее в библиотеке. У меня хорошая память, в том числе и на лица. Но конкретно эту даму, мне кажется, запомнил бы и человек с простреленной головой. Слишком уж у нее приметный редкий цвет волос, белоснежный. Она мило улыбнулась и помахала мне, не обращая внимания на моих спутниц, а затем снова уткнулась носом в учебник. «Гляжу, вы пользуетесь популярностью», — проворчала Анна. «Вы правы. Некоторые даже со всех ног бегут ко мне на спортплощадку, увидев, что я тренируюсь, а некоторые и вовсе просто бегают за мной на огромной скорости по территории МАУТ», — легко ответил я. На сей раз Анна и баронесса выдали одинаковую реакцию. Обе недовольно нахохлились. Мы подошли к нужному им отсеку и распрощались до завтра. Ну, а я направился в отсек номер 13. «Здравствуйте!» — вежливо улыбнулся я старушке-библиотекарше. «Добрый день!» — недовольно ответила она, оторвавшись от чтения очередной книги. Некоторое время женщина хмуро смотрела на меня, затем округлила глаза и испуганно отвела взгляд. «Понятно все. По идее уже можно уходить. Но все же уточним. Я подходил к вам насчет книги священных деяний. Вы ее не нашли и сказали прийти через неделю. Прошло уже больше и...» «Книги нет, молодой человек», — быстро ответила она. «Как я и думал». «Но вы сказали, что обязательно найдете ее», — изобразил я удивление. «Мы нашли», — резко ответила старушка. «Уважаемые люди забрали ее ради исследований». «Как забрали? Из этого отсека ведь запрещено выносить книги». «Имеются исключения», — воскликнула она и хлопнула сухой ладошкой по столу. «А скажите, пожалуйста, какому именно ученому потребовалась эта книга?» «Не имею права выдавать тайну чужих исследований». «Ну, пожалуйста», — я улыбнулся и добавил в голос просительных ноток. «Эта тема меня очень интересует. Мало ученых ею занимается, так что я знаю все имена в этой сфере. Я сам хотел использовать эту книгу для своих исследований, но теперь я хочу узнать, кто из моих кумиров взял ее вперед меня. Очень любопытно, с кем из исследователей у меня схожие мысли. Ну, расскажите, пожалуйста». Библиотекарша поджала губы и, приподнявшись со стула, оперлась руками на столешницу. Подавшись вперед, она приблизилась ко мне и прошипела. «Я ведь уже сказала, не положено. Его благородие Аркадий Сергеевич запретил. Дайте ваш пропуск, я внесу вас в лист ожидания». На полсекунды я замер, анализируя услышанное. Итак, ректор лично запретил распространяться об этой книге, обыграв все так, будто ее взяли для исследований. Правда ли это? Или способ скрыть потерю? Оба варианта возможны. Ректор Скоробогатов может на самом деле знать, кто именно и зачем взял книгу, в которой, по моему мнению, должна быть информация о демонах. А может быть, всего лишь придумал официальную отмазку, чтобы скрыть факт бесследного исчезновения книжки. Второй момент. Лист ожидания. Не помню, чтобы ранее мне в библиотеке предлагали такие удобства. В 13-м отсеке уж точно нет. А сейчас старушка уже ручку в блокноте расписывает, готовая в любой момент зафиксировать мои данные. Еще и смогла справиться с эмоциями. Не паникует и требовательно на меня смотрит. Явно вспомнила о новых должностных инструкциях записывать тех, кто придет за книгой. «Что ж...» «Пропуск?» — переспросил я. «Один момент. Сейчас...» Я начал шарить по карманам пиджака. «Сейчас. Один момент. Да где же он, а?» Я замер и изумленно уставился на старушку. «Я выронил его в кафе, когда карточкой оплачивал. Простите, мне нужно срочно бежать. Спасибо, зайду позже». Быстро поклонившись, я развернулся и рванул к выходу. «Постойте!» — изумленно выкрикнула вдогонку библиотекарша, но меня было уже не остановить. Хоть набег ей не срывался, но шел довольно быстро, продолжая на ходу прокручивать недавние события. Когда я беседовал с библиотекаршей, стоял так, чтобы камера не видела лица. Я всегда стараюсь выбрать наиболее скрытный ракурс. Но все же по камерам меня определить можно. Однако лучше так, чем назваться липовым именем, которое зафиксирует бабка и которое позже будут проверять. Сейчас же есть шанс, что пожилая библиотекарша просто забудет обо мне. Ну или как минимум не запомнит дату, когда я к ней заходил, что тоже усложнит поиск по камерам. Ожидаемо насчет моего интереса к книге священных деяний никто меня не беспокоил. Ну, а сам я в ближайшее время возвращаться в библиотеку уж точно не собирался. Каких-либо других эксцессов во второй половине понедельника или во вторник тоже не произошло. Наступила среда. Подходила к концу перемена перед второй парой. Мы всей группой уже собрались в учебной комнате, ожидая начала семинара нашего превосходного преподавателя, Антипова Петра Михайловича. «До сих пор не могу перестроиться на наше плавающее расписание», возмущенно проговорила наша одногруппница Лиза Мазина, неодаренная девушка в очках. «В школе-то постоянное расписание минимум на всю четверть, а здесь половина предметов каждую неделю разная». «Хочешь сказать, что не подготовилась к семинару?» — усмехнулся Захар Ионов. «Я думала, он будет в пятницу», — проворчала девушка. «Пиши быстрее!» — усмехнулся Иван Медведев и положил перед ней на стол раскрытую тетрадь. «Хотя бы то, что подчеркнуто». «Правда?» — хлопнула пышными ресничками Мазина. «Спасибо огромное!» Она принялась строчить, как пулемет, а Иван, самодовольно ухмыляясь, стоял рядом. «Смотри, Ваня, как бы не влетело тебе за такое!» — проговорил Ионов, напряженно косясь на то, с каким упоением списывает Мазина. «Да брось ты!» — отмахнулся Медведев. «От кого прилетит? Думаешь, Петр Михайлович что-то заметит? В последнее время он в облаках витает и...» Договорить он не успел. Дверь резко распахнулась, и в аудиторию решительно влетел толстый напыщенный индюк со злобными поросячьими глазками. Первый проректор МАУТ Тимофей Денисович Киреев собственной персоной. «Это что за перепись населения?» — возмутился он, нависнув над Мазиной. Резко махнув рукой, он поднял со стола две тетради. Девушка даже среагировать не успела. Поразительная скорость реакции у этого вредного поросенка. Похоже, до того, как стать проректором, он долго работал преподавателем и успел хорошенько натренироваться обламывать студентов. Ребята вокруг притихли, Мазина побледнела и вжала голову в плечи. «Медведев, это кто?» — прочитав на тетради подпись, громко спросил проректор. «Я», — хмуро ответил Иван, стоявший неподалеку. «Как я и думал!» — хмыкнул проректор. В этот момент прозвенел звонок, и Киреев громко объявил. «По местам! Занятие началось!» Он швырнул тетради провинившихся обратно на стол Лизы и прошел к кафедре. «Итак, Мазина и Медведев без отработки на экзамен не допускаются. Насчет времени отработок узнавайте заранее!» — хмуро проговорил Киреев, обведя нас взглядом. Остановившись на мне, он едва заметно скривился, будто взглянул на свежее жидкое говно. В ответ на это я хмыкнул и кивнул ему, мол, тоже рад его видеть. Он скривился еще сильнее. Похоже, уж очень сильно его задело то, что не смог завалить меня на вступительном экзамене. «Полагаю, вы все меня знаете», — важно проговорил Киреев спустя несколько секунд. «И сейчас задаетесь вопросом, что я здесь делаю. Радуйтесь, уважаемые студенты. Вам повезло. Сегодняшний семинар проведу лично я». Он снова поморщился. Ему совершенно не нравилось сейчас стоять перед нами. Привык уже просиживать зад в теплом кресле проректора. «Мы бесконечно рады, Тимофей Денисович», — проговорил княжич Пермский. «Но прошу вас, поделитесь с нами, отчего же Петр Михайлович не пришел?» Этот вопрос интересовал меня особо сильно. Наблюдая за Антиповым в последнее время, я сделал вывод, что благодаря алхимическому лекарству ему стало заметно лучше. Так где же он? «Петр Михайлович отбыл по делам рода», — холодно ответил проректор. «А теперь хватит отвлеченных вопросов. Расскажите мне лучше, Евгений Евгеньевич, для чего?» Довольно резко Киреев начал опрос по изученной теме. Но княжич Пермский блестяще справился с вопросом. Как и я после него, а затем Анна, Ваня Медведев. От наших перекрестных ответов проректор, казалось, начинал злиться еще сильнее. И очень порадовался, когда Захар Ионов стал плавать при ответе. Потом он смог завалить еще двоих, включая и Мазину. Под конец пары настроение у проректора даже улучшилось. Сидя на кровати в своей комнате, я переписывался с Мариной, обсуждая с управляющей начало продаж через торговые площадки в Глобале. Как вдруг ощутил приближение собственной маны, а через миг в меня влетел невидимый сгусток. «Ах!» — захрипел я, схватившись за грудь. «Какого?» Внутри черепной коробки будто бы взорвался снаряд. Я зажмурился и захрипел еще громче, раскладывая по полочкам воспоминания воздушного близнеца. Вот я незаметно отправил его следить за проректором после нашей пары, вложив кучу маны, чтобы шпиона хватило на долгий срок. Ага, а теперь... Проректор Киреев быстро покинул аудиторию и уверенно зашагал по коридору. Студенты и преподаватели вежливо здоровались с ним. Практически каждому из них он отвечал скупо, но с несколькими студентами. С теми, у кого на левых мизинцах были перстни с изображением змееволосого мужика, проректор все же перекинулся вежливыми фразами. Лицо Киреева было напряжено. Казалось, он снова злится. Радость от того, что завалил моих одногруппников, надолго не хватило. Киреев вернулся в свой кабинет и, сидя на мягком кожаном кресле, некоторое время пялился в стену. Затем включил ноутбук и начал листать ленту в курсе. Так он обтекал минут 30, после чего открыл профиль Антипова и принялся его внимательно изучать. Антипов не заходил в эту социальную сеть уже несколько дней. Следом Киреев вбил в поисковую строку «Галкина» и выбрал первый попавшийся профиль. Открыв фотографию на аватаре, он некоторое время разглядывал молодую шатенку в белоснежной блузке, подчеркивающей грудь. Затем проректор зашел в переписку с ней и отправил изображение с букетом цветов. Елизавета Петровна была не в сети, так что ничего не ответила. Киреев закрыл вкладку и принялся перебирать различные документы. Так он просидел до конца третьей пары, после которой отправился в столовую. Его хмурое лицо просияло, едва он увидел перед собой в коридоре всю ту же шатенку с фотографией. Молодая преподавательница Елизавета Петровна, а это была именно она, цокая каблучками, спешила в сторону учительской, прижимая к пышной груди папки с учебными материалами. Заметив проректора, женщина испуганно заозиралась по сторонам, сильнее прижав к себе папки. Но было поздно. Встречи с Киреевым ей никак не удалось избежать. «Елизавета Петровна, доброго дня!» — улыбаясь, поздоровался с ней проректор. «Здравствуйте, Тимофей Денисович!» — затравленно кивнула Галкина. «А я вот в столовую направляюсь. Не желаете составить мне компанию?» — предложил ей проректор, будто бы и не замечая кучу папок, которые держала преподавательница. «Простите, я уже перекусила, а сейчас мне нужно подготовиться к следующей паре. Простите, пожалуйста». Она испуганно улыбнулась, виновато кивнула и попыталась обойти проректора. «Подождите секундочку», — остановил ее Киреев, мягко схватив за запястье. «Да», — затравленно хлопнула глазками Галкина. «Чего вы испугались, Елизавета Петровна?» — улыбнулся ей Киреев. «Я лишь хотел выразить восторг вашей самоотверженностью в работе. Студенты вас любят, да и не только студенты». Он многозначительно кивнул, а затем продолжил. «Но знаете, отдыхать тоже полезно. Раз мы не можем пообедать вместе, может быть, поужинаем? Сегодня. Я закажу лучший столик в...» «Простите, сегодня не могу», — выпалила женщина. «Сегодня у меня...» Она подзависла, пытаясь сходу придумать отговорку. «Опять дела?» — скривился проректор. «Да, простите». «Знаете, Елизавета Петровна», — подавшись ближе к ней, прошептал Киреев, «не только проведение занятий и заполнение отчетности необходимо для того, чтобы сохранить работу и продвинуться по карьерной лестнице. Очень важно еще и поддерживать хорошие отношения с коллективом. Для вас я сейчас представляю коллектив Академии, а еще отличную возможность продвинуться по службе. Вас ведь интересует освободившаяся недавно должность заместителя главы практических исследований. Но вы постоянно отказываетесь от моих предложений. Так не то, что должность не получить, так и вовсе вылететь из Академии можно. Но начала была преподавательница, но Киреев ее жестко оборвал. «Думайте, Елизавета Петровна, хорошего дня!» Он резко зашагал в сторону столовой. Настроение проректора стало еще хуже. Ел он молча в гордом одиночестве. А затем вернулся в свой кабинет и пару часов занимался рутинной работой. Выключив компьютер, он взял какую-то папку и, выйдя в коридор, подошел к огромным двустворчатым дверям, расположенным напротив его кабинета. Осторожно потянул на себя дверь, та поддалась и открылась. «Здравствуйте, Тимофей Денисович!» — сдержанно поздоровалась с ним рыжая секретарша ректора МАУТ. «Здравствуйте, Алла! Аркадий Сергеевич в себя?» Секретарша молча кивнула и, нажав на кнопку селектора, сообщила о госте. «Пусть проходит!» — прозвучал из динамика спокойный голос Скоробогатого. Секретарша молчаливым кивком указала на дверь. Проректор поморщился от такого обращения, кивнул в ответ и вошел внутрь. Прикрыв дверь за собой, он коротко поклонился сидевшему во главе длинного стола боярину Скоробогатову. «Здравствуй, брат мой!» — проговорил проректор. «Я тебя приветствую, брат!» — спокойно ответил глава МАУТ. «Проходи, присаживайся». «С чем пожаловал? Бумаги мог просто у Аллы оставить». Киреев положил папку на стол и сел на ближайший к ректору стул. «Я хотел тебе сообщить, что выполнил назначенное тобой наказание», — хмуро проговорил Киреев, глядя в глаза старшему. Боярин Скоробогатов удивленно уставился на него и спросил. «Не понял. Поясни». «Ты велел мне лично заменить Антипова сегодня во время первой и второй пары. Я сделал это». «И?» — скривился ректор. «Ты пришел ко мне, чтобы сказать только это?» Скоробогатов нахмурился и вдруг напряженно начал смотреть по сторонам. Но спустя несколько секунд расслабился и снова сконцентрировал взгляд на Кирееве. «Ты что же, Тима?» — недовольно продолжил он. «Пришел сюда мне свой фи высказать. Наказание он выполнил. Посмотрите на него, а? Не наказание это, брат мой, а воспитательный процесс. Чтобы ты лучше запомнил свою оплошность и больше не повторял ее. Чего насупился и зубы скалишь, а? Все еще думаешь, что не облажался ты с Антиповым?» «Мы получили то, что нам нужно», — не выдержал Киреев. «Выяснили, когда он заряжает артефакт, выдернули его из номера в нужный момент, заполучили артефакт и...» «И почему-то в этот же день в медчасть звонят из ОКЖ!» — рявкнул ректор. «Ты в самом деле не видишь здесь своей вины? Как ты это допустил?» Киреев скрипнул зубами и процедил в сторону. «Я не знаю, кто-то сдал им, но жандармы и словом не обмолвились про артефакт. Только о том, что Антипов лежит без чувств». «Кто сдал Тима?» — процедил ректор. «Ты выяснил?» «Нет, в общежитии не так много камер, как хотелось бы». «А почему их не так много?» «Да потому что не все деньги тратятся по целевому назначению», — хлопнул ладонями по столешнице Киреев. «И ты, брат, знаешь об этом лучше других». «Ты порычище на меня, Тима!» Встал из-за стола боярин. Проректор дрогнул и вжал голову в плечи. «Окаже, уже звонили нам с намеком», — хмуро проговорил Скоробогатов. «Полагаю, не следят за Академией. Да, не во всю силу. Да, мы можем не бояться их внимания. Отчасти. Но это внимание нам ни к чему. Антипов неожиданно сбежал из общежития сегодня утром. Минимум вещей, никаких подозрений у охраны. Искать мы его, конечно же, не будем, чтобы не выдавать себя. Но его исчезновение даст дополнительную пищу для ума жандармам. Чтобы больше не было таких оплошностей, я и отправил тебя сегодня вести пары. Вспомни, каково это быть обычным преподавателем. Не нужно слепо упиваться своим высоким положением, Тимофей. Я понял тебя, брат, — в сторону процедил Киреев. Вот и славно. А теперь скажи, неужели вообще нет никаких подвижек? Мы должны знать, где в Академии затаилась крыса. Есть кое-что, — в сторону пробубнил Киреев. Но я не хотел сообщать тебе без доказательств и результатов. Нужно еще немного поработать, чтобы отыскать ее и... «Говори!» — требовательно произнес ректор, а затем скривился и снова начал вертеть головой по сторонам. «Брат, что случилось?» — напрягся еще сильнее Киреев. Ректор побледнел и схватился за перстень на своем мизинце. «Все-таки не показалось!» — прошипел Скоробогатов. «Кто-то следит за нам!» В этот момент сработал защитный контур воздушного близнеца, и заклинание экстренно развеялось, а полученные данные устремились ко мне.